Часть первая. Шторм из Америки преодолел бескрайние просторы Атлантики, пронесся над Ирландским морем и обрушился на Мерси. Ветер безраздельно хозяйничал в городе. Он подхватывал изящные женские фигурки и нес их по Лорд-стрит самым беззастенчивым и увлекательным образом, вздувая юбки и заставляя сражаться с разбушевавшейся стихией на каждом углу и повороте. Что касается мужчин-ливерпульцев, да простят мне читатели тяжеловесность этого выражения, то они стойко переносили тяготы непогоды, низко склонившись против ветра, надвинув на лоб шляпы и заправив за пазуху свои клубные галстуки. Они спешили на запланированные встречи. Обсудить то, что в настоящий момент происходило, или же недавно произошло, в Брисбене, Лагосе или Техасе. Хуже всего приходилось двум бронзовым птицам, которые примостились на крыше небоскреба, на пирхед. Они отчаянно цеплялись когтями за зеленые купола и дребезжали на ветру. Солнце при этом ослепительно сияло, воздух был кристально чист. Время от времени, перекрывая звон трамваев и монотонный шум портовой жизни, над рекой разносился высокий пронзительный гудок грузового буксира, радостно приветствующего встречного коллегу. Этот невесть откуда сорвавшийся шторм вместе с суматошной атмосферой портового города оказался для меня полной неожиданностью. После дней, проведенных в солидном, самоуверенном Манчестере, я чувствовал себя немного ошалевшим. Примерно так, как ощущает себя человек, сбежавший с совета директоров на любовное свидание. Манчестер — это, несомненно, мужской город. Основательный и успешный. Он внушает чувство уважения и восхищения. Но как легко влюбиться в Ливерпуль, эту королеву городов, прекрасную ветреницу, пугающую своим непостоянством и привлекающую живым теплом. Странная мысль посетила меня, пока я гулял по улицам Ливерпуля. Будь-то я нахожусь в Лондоне, который проводит каникулы на морском берегу. Есть что-то неуловимо роднящее эти два города. Я бы определил это как особую элегантность, которую нечасто встретишь за пределами столицы. Она ощущается не только в жителях Ливерпуля, мужчинах и женщинах, но даже и в самих ливерпульских улицах. Ливерпуль столь долго и интенсивно общался с внешним миром, что успел пообтереть все свои грубые углы. Попробуйте позвонить кому-нибудь из ливерпульских боссов, и почти наверняка услышите на том конце провода: «Сожалею, но мистер такой-то и такой-то сегодня в Лондоне». Чуть ли не половину своей жизни Ливерпуль проводит в Хьюстонском экспрессе. Если Манчестер производит впечатление города, выросшего естественным образом, то Ливерпуль, несомненно, придумали и построили в соответствии с архитектурным замыслом. В проектировке города ощущается некая логическая завершенность. И это еще одна черта, роднящая его с Лондоном. Ливерпуль группируется вокруг трех главных центров. Сент-Джордж-Холла, здание ратуши и пирхед. На карте города эти три точки играют ту же роль, что и банк, Чарлинг-Кросс и Пикадилли в Лондоне. Что и говорить. Дама по имени Ливерпуль обладает отменной фигурой. Пирхед. Это магнит, куда стягиваются все дороги города, конечная точка всех трамвайных маршрутов. Здесь серые блестящие воды Мерси бьются о причал, красные трубы маленьких пароходиков медленно проплывают мимо оцинкованных труб, и почти каждый день появляются крупные морские суда. Далеко над рекой разносятся их сирены, которые сердито возвещают: «Соблюдайте осторожность!» Я перешел по изогнутому мостику на плавучую пристань, где уже стояла толпа. Мужчины и женщины дожидались парома, который отвезет их в Биркенхед и другие маленькие городки, расположенные в дельте Мерси. Эти города являются спальнями Ливерпуля. Каждое утро и вечер, когда ливерпульцы путешествуют на пароме, их взору предстает величественное зрелище — огромные лайнеры, отплывающие из Ливерпуля во все концы света или же, наоборот, возвращающиеся с товарами, произведенными в различных странах. Это не может не сказываться на творческом воображении города. А как повезло домашним хозяйкам Эгримонта, Нью-Брайтона, Уэст-Кирби и Хойлейлка, чьи мужья возвращаются домой водным транспортом. Поездка на поезде не лучшим образом сказывается на характере человека, особенно если вы едете лондонским поездом, да еще в час пик. Полагаю, множество домашних трагедий зарождается именно там, в переполненных вагонах вечерних поездов. Путешествие по воде — совсем другое дело. И пусть оно занимает у вас всего каких-нибудь полчаса, но сам факт, что вы покидаете твердую землю, имеет символическое значение. Ибо свежий морской ветер обладает способностью сдувать с человека усталость и накопившееся за день раздражение. Во всяком случае, мне кажется, что со мной было бы именно так. Вся моя хандра наверняка улетучилась бы, а черные мысли, равно как и гнев, и жалость к себе, и обида на несправедливость, без следа испарились при одном только взгляде на трубы Ливерпуля, медленно проплывающие на фоне вечернего неба. А какой заряд бодрости вселяют маленькие верткие буксиры с красными раструбами дымоходов, которые отважно сражаются с приливной волной Мерси. Нет, что ни говорите, а я ни за какие ковришки не променяю это зрелище на поездку по Мерсийскому туннелю. В порту всегда происходит что-то интересное. Это могут быть проводы океанского лайнера, который отплывает в заморские страны. На пристани собралась целая толпа. Люди кричат, смеются или пытаются смеяться, наблюдая, как медленно удаляется судно. Сначала его отделяет от берега полоска воды в дюйм шириной. Затем она увеличивается, превращается в ярд. Или же это могут быть даффодил или роял айрис, которые пыхтят, везут полную палубу хорошеньких девушек. Те самые даффодил и роял айрис, которым темной ночью под Зебрюгге довелось вести совсем иной военный груз. Я наблюдал, как прибыло судно из Биркенхеда, где располагается самая большая в мире стоянка для крупного рогатого скота. Ну, это было и зрелище, доложу я вам. Целое стадо рыжекоричневых бычков, сбившихся в кучу на палубе парома. Широко открытые, напуганные глаза, длинные нити слюны, свешивающиеся с трясущихся подгрудков, неловкие, скользящие шаги по сходням, когда они спускались на пристань. Один бычок вдруг вырывается из стада и с ошалевшим видом несется в сторону толпы зрителей. На берегу всегда толчется самый разнообразный народ. Бизнесмены, ожидающие парома в Нью-Брайтон, аккуратные молоденькие девушки-секретарши, женщины, возвращающиеся домой с покупками, докеры, моряки, а рядом с ними невесть откуда взявшийся японец и негр. Я стоял под одной из птиц, венчающих башни Лайвербилдинг и наблюдал закат над Ливерпулем. Устье реки Мерси упиралось в серебристую полоску моря. 8 миль сплошных доков, 8 миль огромных складских помещений и строительных кранов, 8 миль якорных стоянок, на которых застыли могучие корабли. А позади миля за милей вырастал Ливерпуль. Скопление крыш, дымовых труб и башен — все это ползло в гору к высотам Эвертона. К вечеру ветер стих, а над городом повисло сизое облако дыма, смешанного с голубым туманом. А над облаком вырастало колоссальное здание из красного песчаника, кафедральный собор, находившийся в стадии строительства. Его начали сооружать 22 года назад и до сих пор не достроили, даже до половины. Ничего удивительного, ведь это крупнейшее со времен Средневековья сооружение подобного рода. Солнце тем временем опустилось в дымное облако, слева и справа от нас двигались маленькие грузовые суда, черными контурами выделявшиеся на фоне жидкого серебра Мерси. А от канадского дока отчалил огромный лайнер с желтыми трубами. Он уверенно вырулил на середину реки и направился в сторону далекой Америки.